Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте красавиц и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока в голове. Надо падать и вставать, умирать с отчаяния и опять понемногу оживать, вскакивать ночью. — Я делаю это почти, — сказал Райский, — вскакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия. — Все вы сумасшедшие, как погляжу, — равнодушно заметил Аянов. — Да, вскакивайте, чтобы мазнуть вашу вот эту правду, — он указал на открытое плечо Софьи. «Нет, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите раз 10, пока будет верно. Вот вам задача на 2 недели, я приду и посмотрю. А теперь прощайте». «Постойте, учитель, постойте», — останавливал Райский. «Пустите, нет у вас уважения к искусству», — говорил Кириллов. «Нет уважения к самому себе. Общество художников — это орден братства». Все равно, что масонский орден, он рассеян по всему миру, и все идут к одной цели. Художники сродни каменщикам. Вспомните Хирама и его тайну. Да, вот что. Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нет. Горячо и почти грубо напал он на Райского. «Бросьте эти конфекты и подите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и вместе просты, как змеи и голуби. И что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую яму ни падали, помните и исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть к искусству. Пусть вас клянут, презирают во имя его. Идите, тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет много ваша мзда, то есть бессмертие. А вам не достает мужества, силы нет, и не достает еще бедности». Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спасительным светом творчества. Где вам? Вы барин, вы родились не в яслях искусства, а в шелку, в бархате. А искусство не любит бар, оно тоже избирает худородных. Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа. Прощайте. Через 2 недели зайду посмотреть. Он бросил папироску в песочницу, схватил шляпу и исчез, прежде нежели Райский успел остановить его. «Каков?» — сказал Аянов. «Чудак! Он в самом деле не в монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь в масляных пятнах, нищ, ободран. Сущий мученик. Не пьет ли он?» «Кроме воды ничего». «Ну, так удавится или с ума сойдет». Райский глубоко вздохнул. «Да, — сказал он, — это один из последних магикан, истинный, цельный, но ненужный более художник. Искусство сходит с этих высоких ступеней в людскую толпу, то есть в жизнь. Так и надо. Что он проповедует? Это изувер!» Однако, продолжая сравнение Кириллова, он мысленно сравнил себя с тем юношей, которому неудобно было войти в Царствие Небесное. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Уныние поглотило его. У него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить все, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кириллов, завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упада, переделать Софью в блудницу. Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и задорно с яростью выделывал пальцы, сотрет, опять начертит, опять сотрет. Все не выходит. Его стало грызть нетерпение, которое при первом неудачном чертеже перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить, медленно, проводя густые, яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кириллов, начало сменять озлобление. Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи. «Переделать портрет», — думал он. «Прав ли Кириллов? Вся цель моя, задача, идея — красота. Я охвачен ею и хочу воплотить этот овладевший мною сияющий образ. Если я поймал эту правду красоты, чего еще? Нет, Кириллов ищет красоту в небе. Он аскет. Я на земле. Покажу портрет Софьи, что она скажет. А потом уже переделаю. Только не в блудницу». Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если бы узнала эту мысль Кириллова. Он мало-помалу успокоился, любуясь правдой на портрете, и возвратился к прежним вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье. Конец 17 главы.